Да, пусть китовое родство людей – далекая правда, но эта правда должна быть величественна, высока и доступна не каждому, без унижающих ее подробностей. Она должна сиять на расстоянии, как вершины дальних гор. А как быть с Нао? По всему, видать, осталось ей жить недолго. Она стара, это правда. Но вот что удивляло. Она никогда не жаловалась на свои недуги, не кашляла, не задыхалась, как другие старухи. Но ведь не вечно же она! Эну остановился, вглядываясь в море. Он видел, как недалеко от Сагбена фигурки, в которой издали можно было узнать старую Нао, за линией пенного прибоя резвились два кита, высоко поднимая головы из воды и пуская шипящие, рассвеченные солнечной радугой фонтаны. Второе. Охотники уплывали вдаль, в море. Упругий ветер звенел в парусе из тонких нерпичьих кож, выдубленных и выбеленных в крепкой человеческой моче. Охотники зорко всматривались в морскую поверхность, стараясь не упустить круглой головы нерпы, лохтака или усатой головы моржа. На носу сидели два гарпунера, держа на коленях длинные орудия с острыми наконечниками из хорошо отполированных пластин обсидиана, вулканического стекла. Наконечник был хитроумно устроен. Впиваясь в кожу морского животного, он отскакивал от рукоятки и под натяжением ремня поворачивался в ране поперек, накрепко застревая и давая этим возможность держать добычу как бы на привязи. На корме сидел Эну, одетый в непромокаемый плащ из хорошо выделанных моржовых кишок. Чуть желтоватая, шуршащая поверхность плаща хорошо предохраняла от любой сырости, особенно от морской, соленой, оставляя сухую внутреннюю одежду из пушистых оленьих шкур, снятых ранней осенью. Одной рукой Эну держал рулевое весло, а другой — конец, прикрепленный к парусу. С помощью руля и паруса Эну хорошо управлял лодкой и мог держать скорость даже против ветра. В эту пору на морском просторе оживленно. Откормившиеся на летних пастбищах птичьи стаи, вырастившие новое поколение крылатых, собираются вместе, чтобы отправиться в неведомые земли. Эну предполагал, что там, куда они улетают, не кончается лето, нет зимних холодов, и, по всей видимости, там и море не замерзает. Если проследить за направлением полета птиц и дорогой уходящих китов, легко увидеть, что все они направляются в сторону полуденного солнца. В середине зимы красная заря указывает на присутствие солнца именно там. Значит, в ту сторону вслед за солнцем уходят и птицы, и киты, и другие морские звери. Немногие остаются здесь, чтобы переждать долгое холодное время. Что же там за земля, где в зимнюю пору не замерзает море? И вдруг догадка пронзила Эну. Так ведь когда солнце возвращается на эту землю, оно уходит оттуда, и значит, там приходит черед зимних холодов. Он уже хотел было раскрыть рот, чтобы рассказать товарищам о своем открытии, но воздержался. Зачем? они все равно не поймут всей глубины откровения –